Иоанна Предтечи на Малой Лубянке. Храм Иоанна Предтечи находится недалеко от церкви Гребневской Божией Матери на Малой Лубянке. Нынешняя церковь построена в 1689 году, но первоначально она была построена при великом князе Иоанне Даниловиче Калите в 1337 году. И тут же находился загородный великокняжеский дом. Доселе в настоящей предтеченской церкви в иконостасе находятся замечательные по древности местные иконы, а именно Иоанна Предтечи, Николая Чудотворца, Екатерины Великомученицы, Спасителя и Божией Матери под названием Виленской. Последняя икона напоминает о сношениях русского двора с Литовским или с Вильною, столицей бывшего литовско-русского княжества. Недалеко от этой церкви находился и двор Литовской, потому что церковь по старинным актам писалась «у Литовского двора». Также писалась и церковь Гребневской Божией Матери.